Не бой бей-би, брать убитом, заруди пользи пороками, а вони от угаса дня в тиране. Где-то забой на лопат, там забудет не маленький палат. Не надо рад, это бан, мы натекаем зубов по барабан. I'm not.